ты...» — голос у Зины дрожал от страха. «Ты бросаешь нас?» «Я буду часто звонить и регулярно писать по электронной почте». Зина с ужасом смотрела на Петрова, а он подробно рассказывал про счета в банках, с которых можно снимать деньги, затронул все формальности их безоблачной будущей жизни без него. Больше всего Павел боялся, что жена ударится в слезы, начнет умолять и причитать. Зина, как ни была ошарашена, интуитивно почувствовала настрой Павла на неприятие ее истерики. Она с трудом подавила желание броситься ему на шею, упасть на колени и заклинать не бросать их. — Куда ты едешь? — спросила тихо. Хотела, чтобы все укоры Павел прочитал в ее глазах, но он смотрел в сторону. Сначала к матери в Омск, потом на охоту в Амурскую область, затем я буду бить тюленей. — Тюленей? — переспросила Зина. — Да. Персонажам, о которых упоминал Петров, было легче выйти из кризиса, помогала цель. Он же не мог придумать, чего хочет на самом деле. Отчаявшись найти ответ сейчас, он решил отложить его на потом. Возможно, цель определится, когда изменятся условия. А пока обозначил ее для себя абсурдным занятием бить тюленей. Как выглядят тюлени и где водятся, Петров до недавнего времени представлял смутно. Зина тешила себя надеждой, что сумеет заставить мужа отказаться от задуманного, прибегнув к старому как мир способу. Было место, где обычно рассеивались их мелкие ссоры и обиды — постель. Но в оставшиеся до отъезда Петрова ночи их интимная жизнь скорее походила на пытку. Зина то проявляла лихорадочную активность и боялась, что походит на неугомонную шлюху, то цепенела, не в силах откликнуться на ласки мужа. Павел искренне жалел Зину, беспокоился о будущем семьи, и тревога не давала ему расслабиться, насладиться близостью. Неровность Зининого поведения еще более усиливала чувство вины. Павел выполнял любимые ритуалы, как отбивал повинность. Детям сказали, что папа взял длительный отпуск и едет охотиться на Сахалин, бить тюленей на Охотском море. Ваня и Саня пришли в восторг. Под залог хорошего поведения они вытребовали с Петрова обещание при первой же возможности взять их с собой. Маняша попросила привезти ей маленького тюленчика, который будет жить в аквариуме. Зина не поехала провожать мужа в аэропорт. «Лучше простимся дома», — решил Павел. Простились. Быстро поцеловались в прихожей, словно он на работу уходит. Остаток дня и последующие трое суток Зина пряталась от детей и ревела белугой. Или, в ее случае, правильнее сказать, тюленихой. Масло в огонь подлила Лена, знавшая от мужа о фортеле, который выкинул Петров. Она приехала проведать Зину и напрочь отмела невнятные объяснения про кризис и синдром хронической усталости. «Не будь наивной дурочкой», — безапелляционно заявила Лена. «Какой синдром? Какой кризис? Это баба! У него есть баба!» Втрескался, запутался и удрал. Тюленей он поехал бить. Так ему и поверили. Известно, что и куда он будет забивать. Проморгала ты разлучницу. Неудивительно, сколько их молодых волчиц крутится вокруг наших мужиков. Куда ни плюнь, везде тюленей кризис. Чуть мужик в возраст вступил, материально укрепился, а сексуально ослаб, шалеет. Любая малолетка его в три приема скручивает. Ну, конечно, Петров еще не старик, но он всегда в акселератах ходил. И потом бабник — это хроническое. А Петров был бабник, всех святых выноси. Уж я перевидала в свое время, у него на поток было поставлено. Я тебе раньше не говорила, расстраивать не хотела. Тоже дура, надо было предостеречь.